Глава пятая. Мир Архуса Скоули, школа в Сельтьет-Нарнисе, куда ходила Соулей, была в 10 минутах езды от офиса Торы. Поэтому она подъехала точно к окончанию занятий в группе продленного дня. На парковке она столкнулась с матерью одной из одноклассниц своей дочери. Женщина посмотрела на машину с логотипом автомастерской и улыбнулась. Торе захотелось ее остановить и довести до сведения, что она не любовница автомеханика, что их отношения с механиком чисто деловые. Но женщина уже шла в другую сторону, и Торе ничего не оставалось, как только гордо продефилировать к зданию школы. Чуть больше 2 лет назад, при разводе с Ханнесом, Тора решила сохранить за собой их дом в Сельтьет-Нарнисе, хотя выкупить долю бывшего мужа смогла с трудом. Сельтьет-Нарнес – небольшой городок к западу от Рейкьявика. Расположен на полуострове, и близость к морю вызывает у его обитателей ощущение, что они живут в загородных виллах. Для семей с детьми лучше не бывает, а значит, недвижимость здесь не дешевая. Слава богу, она разошлась с мужем до того, как стали расти цены на жилье. Если бы это происходило сейчас, можно было бы даже не мечтать сохранить дом. Теперь Ханнес, наверное, мечется по ночам и кусает подушку, представляя, сколько она выгадала. Для Торы же дом всегда оставался домом, а не вложением. Однако она радовалась выигрышу, хотя бы потому, что это раздражало ее бывшего. Их развод не был мирным, но ради детей они договорились вести себя достойно. Если использовать географическую аналогию, то они были как Индия и Пакистан. Проблемы все время приближались к точке кипения, но редко переливались через край. Тора вошла в игровую комнату. Большинство детей уже разобрали по домам. Ничего удивительного. Тора виновато подумала, что она плохая мать. Ну, так принято в исландских семьях. Родила ребенка, взяла 1/2 года отпуска и вперед, прыгай, белка, в свое колесо. Тора знала, что она не лучше и не хуже других матерей, но все равно время от времени переживала. «Мать, женщина и дева» всплыла в памяти строчка из стихотворения Матиуса Йохумсона. Кто же она? Мать? Да. А женщина? Точно не о ней. Она уже 2 года не была с мужчиной, с самого развода. И ей вдруг так захотелось секса, хоть с автомехаником. Она встряхнулась. Нашла место, где об этом думать. Да что с ней происходит? «Соулей!» — крикнула воспитательница, заметив Тору. «Мама пришла!» Дочка, сидя к ней спиной, нанизывала бисер. Она медленно обернулась, будто умаялась от работы, и смахнула с глаз белокурый локон. «Смотри, мамочка, я сделала из бисера сердечко!» Тора почувствовала укол в собственном сердце и дала себе слово, что завтра заберет ребенка пораньше. По дороге они зашли в супермаркет, а потом приехали домой. Гильфи, ее сын, уже вернулся. Кеды валялись в прихожей, а куртка висела на дверной ручке и подметала собой пол. «Гильфи!» — закричала Тора, подбирая разбросанную обувь. Она поставила кеды на полку и перевесила куртку. «Сколько можно говорить? Не разбрасывай обувь и вешай одежду, как полагается!» «Я тебя не слышу!» — раздался голос из глубины дома. Тора закатила глаза. «Ха! Кто бы сомневался!» Стены дрожали от звуков компьютерной игры. «А ты сделай тише!» — снова закричала она. «Оглохнешь ведь!» «Иди сюда! Я тебя не слышу!» — прокричал он в ответ. «О, Господи!» Вздохнула Тора, раздеваясь. Ее дочь аккуратно поставила свои башмачки и повесила пальто. Тора в сотый раз удивилась, насколько разные у нее дети. Соулей — просто образец опрятности, даже чересчур для ребенка. А сын предпочитает жить среди сваленной в кучу одежды, на которой может и заснуть. Впрочем, если дело касается школы, домашних заданий, вообще учебы, то тут они очень похожи. Оба невероятно старательны. Это вполне в характере малышки Соулей, но Гильфи... Тору всегда немножко смешило, когда он со своими длинными растрепанными патлами и в одежде, украшенной черепами и костями, психовал из-за того, например, что забыл в школе задание по исландскому языку. Тора встала на пороге его комнаты. Гильфи вперился в монитор и яростно давил на мышь. «Ради бога, Гильфи, сделай тише!» Даже здесь ей приходилось говорить громко. «Я не слышу собственных мыслей!» Не отрываясь от экрана и не уменьшив частоту кликаний, сын потянулся к динамику и убавил звук. «Лучше?» — спросил он, по-прежнему не глядя. «Да, лучше», — ответила Тора. «А теперь выключи совсем и иди ужинать. Я купила спагетти и готовить всего минуту». «Я только пройду этот уровень», — попросил он. «Мне нужно 2 минуты». «Хорошо, 2», — сказала она, выходя. «Только позволь тебе напомнить, что 2 — это так. 1, потом 2. А не 1, 2, 3, 4, 5, 6, а потом 2. «Окей, окей», — отмахнулся сын, весь погруженный в игру. Через 15 минут стол был накрыт. Гильфи явился и плюхнулся на свое обычное место. Соули зевала над тарелкой. Тора решила не портить всем настроение и не укорять сына за медлительность, а просто собралась напомнить ему, что совместная трапеза – важное событие для семьи, но тут зазвонил ее мобильник. Она встала и пошла за ним к кухонной стойке. «Так, ешьте и не ссорьтесь. Вы оба гораздо симпатичнее, когда молчите». Тора взглянула на дисплей, однако номер вызывающего абонента не определялся. Она нажала соединение и вышла из кухни. Тора слушает. «Гутен абен, фрау Гундмунсдоттер!» Голос Матиаса звучал бесстрастно. Он поинтересовался, удобно ли ей сейчас разговаривать. «Да, вполне», — солгала Тора. Она решила, что Матиасу будет неловко, если он узнает, что отвлек ее от ужина. Он производил впечатление воспитанного человека. «У вас нашлось время взглянуть на документы?» — спросил он. «Да, я их просмотрела, но не очень подробно. Кстати, там не все полицейские материалы. Для получения остального требуется официальный запрос. Той части, которая там есть, для расследования недостаточно». «Несомненно», — повисло неловкое молчание. Едва Тора собралась его нарушить, как Матиас сказал. «Так вы решили что-нибудь?» «Насчет этого дела?» «Да, вы за него беретесь?» Тора с минуту раздумывала и, наконец, дала окончательное согласие. Ей показалось, что Матиас вздохнул с облегчением. «Зергут», — приподнято сказал он. «Но вообще-то мне еще надо изучить контракт. Я взяла его с собой, почитаю вечером. Если там и вправду все по-честному, я его завтра подпишу». «Прекрасно. Скажите, а почему нет результата вскрытия?» «Конечно, с этим можно было подождать и до утра, но интерес, возникший после изучения содержимого папки, требовал немедленного удовлетворения. От нас потребовали особое заявление на эти документы, а предоставили только заключительный акт. Мне это показалось недостаточным, и я настоял на ознакомлении с полным отчетом», — ответил Матиас. Он немного помолчал и добавил для ясности. «Проблему несколько осложнило то, что я не родственник, а только представитель семьи покойного. Но, по счастью, все разрешилось. Кстати, именно по этому поводу я и звоню вам сейчас, а не жду до завтра, как мы условились». «То есть», — сказала Тора, не совсем улавливая связь. «Я договорился о встрече с патологоанатомом, который производил вскрытие, завтра в 9 утра. Он передаст мне документы и прокомментирует их. Я бы хотел, чтобы вы меня сопровождали». «Ладно», — неожиданно для себя согласилась Тора. «Я в игре». «Прекрасно. Я заеду за вами в офис в 9:30». Тора прикусила язык и не сказала, что так рано она никогда не приходит. «В 9:30. Значит, до встречи». «Фрау Гудмундсдоттер, пожалуйста, зовите меня Тора, это гораздо проще», — перебила она. Каждый раз, когда он называл ее фрау Гудмундсдоттер, Тора чувствовала себя 90-летней вдовой. «И можно на «ты»?» «Хорошо, Тора. Только вот еще что». «Что?» «Воздержись от плотного завтрака. Зрелище будет не из приятных».